Другое свидание должно было состояться на следующий день. Когда Форестер ушел в свой отель, психиатр холодно заметил, что тот находится на грани душевной депрессии. Все симптомы были налицо. Прежде чем Варрен успел принять какое-либо решение, Форестер уложил свои вещи и вернулся в центр. Радниц на некоторое время замолчал, немного отдышался и выпил глоток виски. Вернувшись к себе, он застал свою жену в кровати со своим помощником, единственным, да, единственным, без сомнения, человеком, которому он доверял и с которым постоянно общался. Он убил этого человека, и у него немного не хватило времени, чтобы он успел убить и свою жену. Форестера обнаружили в тот момент, когда он пытался сломать дверь в ванную комнату, где закрылась его жена. Он был совершенно сумасшедшим и не владел собой. Это дело замяли. Убийство, поведение его жены, сумасшествие Форестера. Это было под строжайшим секретом, как строжайшим секретом является и то, что Варрен поместил Форестера в лечебницу Гаррисона Вентворта. Он там по-прежнему молчит. Литси выпрямил ноги. «А что дает вам основание думать, что он расшифрует формулу?» — спросил он. «Вы прочитаете мои предположения попозже. Я советовался со многими специалистами по душевным болезням. Тут есть шанс. А что касается кода, это очень просто. Но если нет ключа к нему, то невозможно его понять. Форестер, вероятно, подменил в нем слова и цифры другими словами и цифрами, взятыми, безусловно, из книги. Все тома в его библиотеке и в доме были обследованы, и в них не нашли ни малейших следов, никаких заметок. Но в этом нет ничего странного, так как известно, что память у Форестера феноменальная. Он способен, вернее, был способен прочитать страницу и в тот же час повторить ее без малейшей ошибки. Так что похоже на то, что код находится у него в голове. Литси подумал, что девушка, бегущая внизу на пляже к морю, не должна была носить бикини. Тело ее было ничего, но ляжки были толстыми, и она ходила как-то косолапо. «Это девушка Нона Джерси?» — спросил он, переводя взгляд на Радницу. «Да. Она по-прежнему работает в центре изысканий. Это она дала первые сведения о существовании этого металла. Форестер очень ее любил и полностью ей доверял. Это очень важно. Она совершенно не сомневалась, что у него большой ум. Ее допрашивали большие ученые и Варрен. Из этих допросов стало известно, что Форестер открыл этот металл. Она присутствовала тогда, когда Форестер вывел эту формулу, и он сказал ей об этом. Она была очень заинтересована, когда он ей сказал, что никто не должен знать, что он располагает ею. Он действовал как-то беспокойно и сказал ей, что Соединенные Штаты не заслуживают того, чтобы получить результаты работы его мозга. Сперва подумали, что он ничего особенного и не открыл, и что ее слова были только плодом ее воображения. На это девушка настаивала,